Дворец. Обширный загородный сад на берегу широкого и прямого канала. Фауст, сильно состарившийся, прогуливается по саду. Линкей, караульный на башне, говорит в рупор. «Садится солнце! У причала бросают с палубы канат. От моря в гавань по каналу последние суда спешат. Не гнутся мачты их, красиво подрагивают вымпела. Тебе, хозяину залива, прибывших путников хвала!» Колокольный звон на песчаном взморье. Фауст раздраженно. Проклятый звон, как в сердце нож. Нет впереди границ успеху, а позади, как разберешь, вся та же глупая помеха. Мне говорят колокола, что план моих работ случайен, что церковь с липами цела, что старикам я не хозяин, они бельмо в глазу моем, пока от них я не избавлен, и час прогулки мой отравлен при встрече с этим старичьем. Линкей, как выше. Морского берега держась, подходит к пристани баркас. Внутри его не счесть добра, мешков и ящиков гора. Причаливает великолепный парусник, доверху нагруженный произведениями чужих стран. Мефистофель и трое сильных. Хор. Вот и земля, причалил бот, владельцу корабля почет. Поднимаются на пристань, груз выносят на берег. Мефистофель. Должна прославить нас молва. Но что нам скажет наш глава? Начав с двух кораблей в пути, вернулись мы на 20. А сделанным дает понять доставленная нами кладь. В открытом море дерзок взгляд, молчит закон, царит захват. То китобойщик, то пират, захватываешь ты фрегат. Напав на два, ты жизнь отдашь, чтоб третий взять на абордаж. Затем берешь 4, 5 и уж не можешь перестать. Флот этот твой, таков устав. В ком больше силы, тот и прав. Никто не спросит, чье богатство, где взято и какой ценой. Война, торговля и пиратство — три вида сущности одной. Трое сильных. Хозяин дал в награду шиш, как будто мал ему барыш. Стоит угрюм перед слугой, на полный трюм глядит брюзгой. Мефистофель. Бесцельный шум. Уж был дележ. На всех вас сум не напасешь. Трое сильных. Те наградные, курам смех. Раздайте поровну на всех. Мефистофель. Все до последнего ларца расставьте в комнатах дворца. Хозяйский глаз оценит склад и сам на вас изменит взгляд. И за работу... И разбой задаст он флоту пир горой. Жду завтра пестрых птиц, и тотчас об их приеме позабочусь. Выгруженную кладь уносят.